Да, я слушаю вас. Алло. Блинов, ты сможешь ко мне завтра в 10 часов прийти в отдел? Кто говорит? Кто говорит? Блинов, послушай меня внимательно. Ты звонишь участковому сейчас, Корп Сергею Ивановичу. Я никому не звоню. Корп Сергею Ивановичу, знаешь такого, блядь? Как ты разговариваешь по телефону? С кем? Корп Сергею Ивановичу, знаешь такого, голос я знаю лучше, чем свой. Слышишь? Алло. Ты звонишь участковому своему, Корп Сергею Ивановичу, знаешь такого, блядь? 549, у вот это Москворечье, блядь. Вот слушай, ты урод, он принимает не там. Поэтому заткни свое ебло позорное, сюда больше не звони. Алло. Ты послушай меня, что я тебе говорю, нахуй. Я тебя дождусь, у тебя квартира, нахуй, положу тебя в психушку, блядь. Пидор, блядь, понял, нахуй? Эй, сука драная, я тебе сраку порву, понял ты, пидорас ебливый, блядь. Тебе, сука, доебешься, нахуй, я тебе рот порву и в сраку. Пидор, гнойный. Меня заеб... Запомни, я тебя через Артема найду, он сам к тебе приведет и тебя вызовет, нахуй. Понял? Он тебя что сдаст, нахуй, как пидора последнего. Под наркотой сидишь сейчас? Ты что сейчас, да ты что ли, под наркотой сидишь? Звони сюда, ты, ебаный твой рот, тебе сказано. Иначе я тебя через Артема найду, нахуй, ты будешь плакать, блядь, на коленях, ботинки будешь целовать, блядь. Корп Сергея Ивановича, знаешь такого, блядь? Знаю я такого, блядь, только он так не разговаривает, его голос я знаю, ты понял, ты, урод? Я тебя вот, через Артема, я тебя выковырну, нахуй, и ты будешь каяться, блядь, за свои поступки. Причем каяться так, что тебя на такое бабло посадят, нахуй, все отдашь, нахуй, бомжовать будешь. Да. Я тебя завтра жду в 10 часов у себя в кабинете. Слушай, ты, Шизик, оставь свой телефон, я тебе позвоню, оставь. Давай, стой, домашний. 549, у вот это Москворечье, блядь. Свой телефон оставь, мудила. Домашний, или сотовый, я тебе один хуй найду, потому и по-другому вычислю. Ты хуйню не говори. Вот я тебе не хуйню говорю, блядь, я тебя, сука, через Артема найду, пусть он тебя сдаст, нахуй, ему его жопа ближе, чем твоя. Твою жопу он сдаст, это точно. Не смей сюда, пидорас, больше звонить. Как ты разговариваешь по телефону? Если кому ты такой прямой милиционер, оставь свой номер, блядь. Давай свой номер, ебаный в рот. Кому я звонил? Ты мне звонишь. Кто звонил-то? Оставь свой номер телефона домашний, я к тебе приеду в гости, блядь, чайку попить. 549, у вот это Москворечье. Какая пятница? Ты свой номер, блядюга, оставь. Я к тебе домой приеду с друзьями, блядь. Чайку попить. Ты сможешь ко мне завтра в 10 часов? Могу к тебе домой, оставь свой номер, пидор. Домашний, я тебе домой прям приеду, блядь. Я еще раз повторяю, ты, блядь, звони сейчас участковому, блядь, своему. В общем, не смей сюда звонить, Шизик ебаный, понял? Здоров, целитель. Слушай-ка, ты не звони сюда, ладно? Почему? Ты очень занят, очень занят. Да ты каждый день занят, ты с друзьями? Я это вот круг твоих, так сказать, друзей, с которым ты вместе на учете состоишь, понимаешь? Вот это твои друзья. Ты моим другом никак быть не можешь, потому что я дружу с нормальными людьми, понял? Ну ты же с голубыми вчера дружил, они к тебе приходили, помнишь? С голубыми ты дружишь, блядь, а я дружу с нормальными мужиками. Я, дело кончится тем, что к тебе приедут домой, блядь, ты будешь рыдать, блядь, понимаешь? Ты будешь валяться, блядь, на полу в истерике, биться нахуй. Ну тебя действительно примерно нужно наказать, бля, буду. Как? А вот так вот, к тебе домой приедут нахуй, и ты тогда на жопу сядешь, обсеришься. На понял? Твою? Ты на свою сраку сядешь и обсеришься, прям в штаны, блядь, понял? Да. Я не дам тебе спокойно работать. Слушай, ты хуйло. Вот скажи, тебя давно последний раз пиздили? Хорошо пиздили, чтобы ты долго помнил, а? Ну, в больничке чуть-чуть ударили, когда я лежал. Но это хуйня чуть-чуть, будет не чуть-чуть. Будет не чуть-чуть, попка будет очень болеть. Да ты все обещаешь, ты ничего сделать не можешь. Я говорю, ты допросишься. Ты, блядь, с хуем в прятки доиграешься. Ты с хуем в прятки доиграешься, блядь. Да ты ничего не можешь. Весь, да. Весь расклад есть, ты понимаешь? Я даже буду, у меня алиби будет стопудовое. Тебе люди приедут нахуй, сделают что надо. Хочешь, тебе в 4 утра будут звонить, блядь. Ты что, больному человеку угрожаешь? Я больной человек. Я могу это организовать. Как? И потом, блядь, тебя где-нибудь прихватят нахуй, и тебе очень-очень хуёвенько будет. Ты найди меня еще, меня скрывают дома все. А на улице ты же выходишь. Алла вместо меня будет выходить, Алла меня не сдаст. Да ёпта мать, а почему мало? Алла на жопу сядет, ебло разинит, блядь, только и всего. Ну ты в дурочку закрытого типа, блядь, захотел все-таки. Ты там ни разу не был. Тебе нужно там побывать, обязательно. Чтоб у тебя была завершенная биография. Ты же знаешь, что на тебя заява лежит в милиции. Да пусть лежит, я знаю, что лежит. Ты написал, что там тебе якобы грозили что-то. Конечно. Ну ты дурак, точно попадешь в дурочку. Так почему-то они не работают, я думал, тебя уже арестуют. А потому что ты дурак, сразу по тебе, по лицу видно, у тебя глаз дергается, ебло перекошено. Потому что ты мудак, понимаешь? И твое, вот понимаешь, Гитлер правильно делал, что вот таких вот газовую камеру отправлял, потому что вы мешаете жить людям. Да. Я тебя по миру пущу, Разоришься же. Ты дурак, блядь, ты скоро попадешь в больничку, закрытого списка. Разоришься, будешь нищим. Тебя будут пиздить. Тебя будут пиздить просто там ежедневно, ты понял? Возможно, тогда помнишь. А тебя мой друг... Что можно тебе делать, а что нельзя. Мой друг еврей тебя разорит. Если ты шизофреник, если ты ебнутый, это не значит, что ты другим людям должен мешать жить. Вот твой друг еврей от тебя откажется, ты понял? Нет. Потому что ты ему нахуй будешь не нужен. А тебя все откажутся, ты понимаешь? Нет, это, понимаешь, поэтому меня еще не закрыли. Потому что ты связь налаживал, вот там у меня на телефоне, блядь, хуй что там сделал. Ты за это еще, блядь, ответишь и повыше, чем в милиции. Еврей очень богат, он купит всех. И не тебя купит. Закроет, твою клинику. Твою пусть только выкупит сначала, а то ему арабы порвут, как бродяги сумку. Ну что, дурилка, дело в том, что ты людей подведешь, блядь, с кем ты сотрудничаешь, понимаешь? И тоже сраку надерут, блядь, за тебя. Они очень богатые. Это будет по своей глупости, по своей примитивизму, блядь, ты их сдашь нахуй всех. Нет. Ты визжать будешь, блядь. Я уеду в Израиль. Блядь. Ну никогда ты туда не уедешь, ебаный ты. Ну помажу там чем-то вот этим ставом, и тогда разберешься на месте, ладно? Ну не стоит, так естественным образом все это уйдет. Ну посмотрим. Подойдешь, я посмотрю. Алло. Что ты жопу намажешь себе? Вазелином? Это вот ты себе должен сейчас вазелином намазать, потому что там тебя будут, видимо, через попу тоже лечить. Тебе там клизму будут делать. Смей сюда звонить, ты шизик, блядь, потому что, ей-богу, тут дело сейчас просто считанных дней, блядь. За тобой возьмутся, потому что вот эти твои фокусы с телефоном, блядь, которые ты устраивал, блядь, когда поднимают руку, а ты там уже, это уже, извини меня, этот компетентный орган этим занимается. И тебя, дурака, возьмут за жопу, скажут, где у тебя оборудование это, блядь, кто тебе его дал, кто тебя допустил. Я отдыхаю в Тель-Авиве, а ты где? Ты будешь отдыхать, блядь, в зоне, нахуй, где тебя будут пиздить каждый день. Алло. Здорово. Опять ты. Вы на учете в ПНД состоите? Тебе же сказали не звонить. Пидорас, блядь, ебаный. Ну, хуй сосня, блядь. Кто тебя научил-то, ты пидор? Ты пойми, Шак, тебя этот пидорас сдаст, нахуй, и ты будешь плакать, рыдать, нахуй. Понял? Пидорас, блядь, ебаный. Кто тебе поможет, блядь, пидрила ты ебливый, хуйсос, блядь. Ты же, блядь, никто, понимаешь? Ты говно, нахуй. Ты говно, нахуй, помет. Вот тебе приеду, блядь, да посмотрим, как ты будешь. Хуй изо рта, вынь, педрила. Вынь хуй изо рта, из жопы тоже. Это много вынь. Чести для хуесоса всякого, понимаешь? Ну что, это вот телефон попался, блядь. Я тебя вычислю точно уже, блядь. Алло. Ляжешь в психушку, Алла. Я сказала, заткнись, мразь. Посажу тебя. Психушка уже занимается тобой. Займутся другие. Народный целитель я. Я тебя в гробу видел с балалайкой на шее, понял? Целитель, ты говно. Алло. Где Артем? Алла, позови опять Артема. Опять все тебе, понял? Артем. Сейчас милицию вызывай опять с Петровки 38. Пускай тебя прибьют там, мразь. Отвали, идиот, к тебе уже едут. Приготовься, целитель гребаный. Я тебя вот приеду с милицией вместе, я тебя прибью. Одень чистую рубашку, я тебя прибью сейчас нахер. Алло. Ты готовься, Алла. Ты готов? Ты еще не устал, мудак? Где Артем? Берегись, я тебе сказала, подохнешь скоро. Где Артем? Это я тебе Артем, говорю. Где Артем? Я не целитель, но я гадалка, я тебе говорю, я тебя урою. Где Артем? Это знай. Где Артем? И сегодня готовься, оденется на всякий случай чистое белье. Подохнешь сегодня, я тебе обещаю. Ты сможешь ко мне завтра в 10 часов прийти? А куда, по какому адресу? 549, у вот это Москворечье, блядь. Пятницкая 49? А кабинет какой? Я тебя завтра жду в 10 часов у себя в кабинете. А какой кабинет-то у тебя? В туалете твой кабинет, да? Ты хуйню не говори. Твое место у параши, идиот. И больше не звони, в конце концов. Ты ответишь еще за это. Проходи, мисс. Тварь. Да. Алло, алло. Ах, кого вам? Дрянь такая. Долго будете хулиганить? Что? Маньяк. Кто? Маньяк ебучий. Маньяк ебучий! Я тебя придавлю когда-нибудь! Да. Алло, здравствуйте. Это участковый, да? Ну что ты мне все названиваешь? Что кого-то там присылаешь, звонить, я не пойму. Ты хочешь, чтобы я тебя вычислил, блядь. Дорогой ты мой. Если у тебя номер высвечится другой, я тебе расскажу, как это сделать, чтобы вычислить тебя. Ты что думаешь? По запросу мне не дадут, что ли, номер? Так ты на Биберевскую подъезжай. Позабудь мой номер, козел, блядь. Подожди, пока не было тебе проблем, я по делу. Алло. Ну ты не сдох, чем намазала жопа, да? Намазала? Да. Ты откуда телефон был, дура, бля, ёпта. Не твое дело. Блядь, забудь нахуй.